Итак, уже с полчаса Анна оставалась у себя, вновь перечитывая только что написанное письмо, когда вошедшая служанка осторожно, ибо слышала весь предыдущий концерт, сказала, что мадемуазель здесь. «Здесь? Внизу, мадам». «Хорошо, я спущусь», — ответила Анна удивительно мирным тоном. Она уже успела успокоиться, так как написала письмо, которое предназначалось Клэр Лафонтен, ее приятельнице, хозяйке небольшого пансиона для благородных девиц в Сен-Жермен-эн-Ленд. И как она не вспомнила раньше, отправив туда Жанну, на пару лет она обретет покой, лишь бы у Клэр было место. Снова напудрившись, чтобы цветом лица не уступать Жанне, она выглянула в окно. Перед домом стоял небольшой серый экипаж на двух седаков. Мужчина в сером доставил багаж Жанны. Спустившись вниз, Анна благосклонно кивнула седому толстяку, внесшему багаж, и прошла в столовую, откуда доносился довольно шумный разговор. Мужчины, едва оторвавшись от трапезы и говорившие, еще прожевывая последний кусок, сгрудились вокруг Жанны, по очереди обнимая ее и тарахтя наперебой. «Все трое, как родные отцы!» — подумала Анна, которая, отведя душу в письме, теперь все свои страхи переживала уже не так болезненно. «Ну и что?» — выкрикнула она уже с порога, сразу охладив пыл мужчин. «Ну что, мадемуазель, вы, кажется, неплохо порезвились. Неблагодарная! Мы стольким жертвуем для вас, чтобы дать приличное образование и положение в обществе. И что взамен?» Анна была намерена, и положение матери обязывало, испепелить дочь взглядом, а заодно и вздуть как следует, только увидев ее, не сделала ни того, ни другого, и даже несколько расчувствовалась. Мадемуазель Беко в своем черном монашеском одеянии, со смешным черным чепцом и в черных нитяных перчатках, и Анну это приятно поразило, была не более ослепительна, чем серая мышка. К тому же держала та себя с примерной скромностью, а опущенные ресницы скрывали виноватый взгляд. «Исключена!» — излишне патетично продолжала Анна. «Какой позор! И для нас, и для вас, мадемуазель! И если есть в вас капля уважения к своей семье...» «Маменька», — вполголоса сказала Жанна, — «кое-кто хотел бы с вами поговорить». «Поговорить со мной? С вами? Но кто же?» Взгляд Анны пробежал по аскетическому профилю брата Анже, грубому красному лицу Рансона и одутловатой физиономии поставщика. «Один из вас, мсье, хотел мне что-то сказать? Я что, слишком строга?» «Да не они, а вот он!» — тихонько шепнула Жанна, указывая на двери. А в них, в учтивой позе, со шляпой в руке терпеливо стоял мужчина, доставивший багаж из монастыря Святого Сердца. Все повернулись к нему. «Он?» — удивленно спросила Анна. «У вас есть для меня что-нибудь от матери-настоятельницы?» «Нет, мадам, мне самому нужно сказать вам пару слов». «Вам? Говорите же». «Я бы хотел поговорить только с вами, мадам». «И был бы очень обязан». Анна взглянула на Жанну, потом на всех своих мужчин, словно желая взять их в свидетели. Настолько странно обращаться к ней с такой просьбой. Но мужчины и так были поражены, а Жанна держалась весьма загадочно. «Следуйте за мной», — приказала Анна и зашагала вперед, сопровождаемая шорохом бесчисленных юбок. Последовав за ней в салон, мужчина в сером сообщил: «Я герцог Орлеанский, мадам». По счастью, Анна успела сесть в кресло до того, как от подобного известия у нее подломились ноги. «О, я не ослышалась!» Стоявший, чуть сутулившись, мужчина, усмехаясь, крутил в руках шляпу. «И вправду?» «Герцог Орлеанский?» — спросила снова Анна, решив, что говорит с помешанным. «Неужто сестры из монастыря Святого Сердца берут на услужение подобных типов? И не позвать ли ей на помощь? По правде говоря, этот человек не выглядит опасным. Пожалуй, лучше согласиться и поддакивать».